Глава 62. Свою первую крупную продажу я отпраздновала дома перед телевизором с чашкой горячего какао и большим тортом. Меня также поздравляли коллеги и Максим. Последний позвонил ближе к вечеру и заявил, что я выполнила месячную норму за один день. За что мне полагается премия? Не то чтобы я нуждалась в деньгах, скорее наоборот. Но он-то об этом не знал. А потому я сымитировала радость. Он снова попытался пригласить меня куда-нибудь выпить, чтобы отметить это дело, но я тактично отказалась. Продолжив вечер с тортом и телевизором, я щелкала по каналам, пока не остановилась на одном знакомом кадре. Кадре из прошлой жизни. В одном из самых проблемных городов Восточного мира снова перевороты и кровопролитие. «Наши власти предупреждают об опасности поездок?» Я выключила звук и уставилась на площадь, на которой не раз гуляла. Люди буквально убивали друг друга. Половина экрана была заблюрена, чтобы впечатлительные телезрители, а особенно дети, не видели реки крови и тела, лежащие прямо под ногами. Я резко переключила на другой канал. Застыла с куском торта во рту. «Нет, ничего не хочу знать». Пусть там хоть все синим пламенем горит. Но тут же во мне ожила госпожа, и я проглотила кусок торта, показавшийся камнем. Там гибнут люди. Люди, которые называли меня госпожой и служили мне. А он? Как там он? Жив ли еще? Что в итоге произошло? Почему там все полыхает? Я так и не решилась переключить обратно. Но настроение уже было испорчено. И я отставила чашку с какао. Сходила в душ, переоделась в пижаму и легла в кровать. Уснуть, конечно, получилось не сразу. Я думала о той войне, что там разверзлась. О бедных детях и ни в чем не повинных женщинах. О семьях, которые совершенно точно пострадают в этом страшном вертепе. Но все чаще на ум приходил Халиль. Я переживала о нем сильнее, чем о ком-либо. И хоть это неправильно, сердцу не прикажешь. Я все еще люблю его и буду любить и дальше. Как бы я ни пыталась прижиться в своем мире, меня неизменно тянуло в тот другой, враждебный и страшный. Уснув, я видела прекрасный сон, где Халиль был рядом и называл меня своей королевой. Мы лежали на кровати, обнаженные и уставшие, но такие счастливые. А проснулась я от приступа тошноты. Мой сладкий ужин подступил к горлу, и я еле успела добежать до унитаза, куда я извергла все содержимое. Невыносимо кружилась голова, и мне пришлось прилипнуть к прохладной стене ванной комнаты, чтобы отойти от этого странного приступа. Сначала я испугалась, что чем-то заболела, а потом... Потом вспомнила, что у меня не было месячных уже полтора месяца. Если не больше. Сначала я думала, что это от перемены климата, но потом поняла, что задержка не случайна. Как только пришла в себя, накинула на себя первую попавшуюся одежду и вышла в аптеку. Благо, она была под самым домом. Купив несколько тестов на беременность, я вернулась домой и, не раздеваясь, побежала в туалет, где и выяснила через 10 минут, что беременна. Я использовала все купленные тесты, и каждый из них показывал одно и то же – две полоски. Я совершенно точно была беременна. Находясь в шоковом состоянии, я позвонила на работу и предупредила, что сегодня не выйду, якобы простыла. А потом упала на кровать и уставилась в одну точку, прижав к животу руки. Сразу прошли все обиды на Халиля, все переживания. Единственное, чего я боялась, это то, что он никогда не узнает о ребенке, которого я жду. Я не знала, девочка это или же мальчик-наследник, но была счастлива и потрясена. Я стану мамой, хоть что-то останется мне от него, кроме проклятого перстня. Пьяная улыбка блуждала по моему лицу полдня, пока я валялась в кровати. А потом зверски заворчал желудок, и я сползла с кровати, чтобы что-то поесть. Как назло, в холодильнике оказалось пусто, за исключением вчерашнего торта. Сладкого не хотелось. Взяв в руку телефон, я собралась залезть на сайт доставки еды, но тут позвонили в дверь, и я настороженно отложила телефон. Мой адрес не знает никто. Да и друзей у меня нет. Знакомых, которые могли бы прийти без приглашения, тоже. Подойдя к двери, я выглянула в глазок и облегченно выдохнула. Это Максим. Не то чтобы я хотела сейчас его видеть, но он лучше, чем кто-либо другой. Я открыла. «Привет, жертва мой рви!» Улыбнулся он и протянул мне два бумажных пакета. «Это еда, а это для настроения». Максим протянул мне длинную розу, и пока я силилась собраться с мыслями, он вошел в квартиру. «Спасибо, конечно, но я не ждала гостей. У меня не прибрано и...» «Ничего страшного, ты еще не видела мой бардак. Я, кстати, тоже не завтракал еще и взял еды на двоих. Как насчет горячего супчика?» В ответ на его вопрос мой желудок дал знать, что вовсе не против приема пищи. «Ну, ладно, проходи, кухня там». Пригласила я его, и Максим начал снимать верхнюю одежду.